Крыша начала уже по частям обрушиваться внутрь северной стороны церкви. Огромная головня от упавшей балки вылетела наружу и ударила в большой колокол в колоколенке у кладбищенских ворот. Колокол загудел глубоким рыдающим звуком, который замер в протяжном стоне, утонувшем в реве пламени. Никто за все это время не обращал внимания на непогоду. К тому же гроза продолжалась очень недолго, но люди и этого, очевидно, не заметили. Теперь молнии сверкали, и гром грохотал далеко на юге долины, а дождь, шедший уже некоторое время, припустил, зато ветер совсем утих. Но вдруг, как будто огненный парус взвился вверх от самого фундамента, одно мгновение, и пламя с воем охватило всю церковь от одного конца до другого. Народ кинулся бежать от всепожирающего жара. Эрлинд в это мгновение очутился около Кристин и увлек ее вниз по холму. От Эрлинда пахло гарью, и когда Кристин погладила его по голове и по лицу, то рука ее оказалась полна спаленных волос. Они не слышали друг друга в реве пожара. Но Кристин увидела, что брови у Эрлинда опалены до корней, на лице ожоги, а рубашка прожжена во многих местах. Эрлинд смеялся, увлекая Кристин за собою вслед за другими. Народ провожал старого плачущего священника и Лавранса, несшего распятие. В конце кладбища Лавранс поставил крест на землю, прислонив его к дереву, а сам присел на разрушенную ограду. Отец Эрик уж сидел там, простирая руки к горящей церкви. «Прощай, прощай, церковь Улова! Да благословит тебя Бог, моя церковь Улова! Да благословит тебя Бог за каждый час, который я провел в тебе за песнопениями и богослужениями! Спокойной ночи, церковь моя! Спокойной ночи!» Прихожане громко плакали вместе с ним. Дождь лил, как из ведра, на толпы людей, но никто и не думал уходить. Казалось, дождь не мог заглушить огонь в просмоленной деревянной постройке. Головни и горящие дранки разлетались во все стороны. Вскоре после этого в огонь обрушился конек церкви, подняв целый сноп взлетевших в небо искр. Лавранс сидел, закрыв лицо одной рукой, другая лежала у него на коленях. Кристин увидела, что его рукав был окровавлен от плеча до самого низа, и кровь текла по пальцам. Она подошла к отцу и дотронулась до его руки. «Ничего, пустяки, что-то упало мне сверху на плечо», — сказал он, взглянув на дочь. Он был так бледен, что у него даже губы побелели. «Ульфхильд!» — с болью прошептал он, глядя на пылающий костер. Отец Эрик услышал это и положил руку на его плечо. «Это не разбудит твоего ребенка, Лавранс. Она спит все так же крепко, хотя над ее ложем и пылает пожар», — сказал он. «Она не утратила прибежище для души своей, как мы все сегодня». Кристин спрятала лицо на груди Эрлинда и стояла неподвижно, чувствуя его руки, охватившие ее плечи. Потом она услышала, что отец просил о жене. Кто-то ответил, что у одной женщины от испуга начались роды, ее отнесли в усадьбу священника, и Рагнфрид пошла туда же. Тогда Кристин снова вспомнила о том, что позабыла с той самой минуты, как они заметили, что церковь горит. Ей, наверное, не следовало бы смотреть на это. Южнее, в долине, жил один человек с красным пятном на пол лица. Говорили, что он родился таким, потому что его мать смотрела на пожар, когда носила его. «Дорогая, Пресвятая Дева Мария», — взмолилась Кристин про себя, — «сделай так, чтобы это не причинило вреда моему ребенку». Спустя день все прихожане были созваны на сходку на церковном холме. Нужно было поговорить о восстановлении церкви. Кристин навестила отца Эрика в Румюнгорде, пока тот еще не ушел на сходку. Она спросила священника, не думает ли он, что ей нужно принять это за знамение свыше. Может быть, то Божья воля, чтобы она сказала, что она недостойна носить венец невесты. Было бы приличнее отдать ее в жены Эрлинду, сыну Николауса, беспочетного празднества. Но отец Эрик накинулся на нее, и глаза его загорелись гневом. «Ты думаешь, Богу столько дела до того, как вы, суки, бегаете и блудите, что станет сжигать из-за тебя красивую, честную церковь? Брось-ка ты свою гордыню и не причиняй матери и Лавранцу горя, от которого они не скоро оправятся. Если ты в самый торжественный день своей жизни принимаешь на себя венец недостойно, то тем хуже для тебя. Но тем нужнее венчание и тебе, и Эрленду, когда вы с ним соединитесь. У каждого человека есть свои грехи, за которые он должен ответить. Вот, вероятно, почему на нас всех и обрушилось это несчастье. Постарайся, чтобы это послужило тебе уроком на будущее, и вместе с Эрлендом помоги нам отстроить снова церковь». Кристин было подумала, что она ведь не рассказала о том самом тяжелом, что случилось с нею, но решила промолчать. Она отправилась на сходку вместе с мужчинами. Лавранс пришел с рукой на перевязи, а у Эрленда на лице было много ожогов. На него было просто страшно смотреть, но он только смеялся. Больших ожогов у него не было, и он надеялся, что лицо не будет обезображено в день свадьбы. Он встал вслед за Лавренсом и обещал пожертвовать на церковь за себя 4 марки серебра, а за свою невесту, с согласия Лавренса, участок земли из приданого Кристин в этом приходе стоимостью в 60 коров. 4 марки серебра, то есть немного менее килограмма чистого серебра. Эрленд должен был провести в Йорюнгорде целую неделю из-за своих ожогов. Кристин заметила, что Лавренсу после пожара как будто больше стал нравиться зять. Казалось, мужчины теперь совсем подружились, и она подумала, быть может, отец так полюбит Эрленда, что когда придет время, и он узнает, что они согрешили против него, он осудит их не слишком строго и не так уж тяжело примет это к сердцу, как она этого боялась. Этот год выдался необыкновенно урожайным для всей долины. Сена было собрано много, и удалось вовремя убрать слугов. Люди возвращались домой с сетеров, с большими молочными скопами и с откормленным скотом. В этом году их даже и дикий зверь пощадил. Хлеб на полях стоял с таким наливным колосом, что мало кто из жителей мог припомнить такие хорошие хлеба, отлично вызревшие и тучные, и погода стояла наилучшей. Между днем святого Варфоломея и Рождеством Богородицы, когда больше всего приходится бояться ночных заморозков, прошли небольшие дожди, но погода стояла мягкая, облачная. Пора уборки урожая прошла при солнечной и ветреной погоде с теплыми туманными ночами. Спустя неделю после Михайлова дня большая часть хлеба была уже убрана по всему приходу.